Глава 18. Случился ли у меня умопомрачительный разговор с Демидом по возвращению в дом отдыха? Не, осталась ли я с чувством некоторой обиды, что меня не рассматривают в качестве женщины? Я бы так не сказала, так кольнула немного, но по факту к отношениям я все равно не готова. Так что в дальнейшем было бы неловко общаться с Демидом, постоянно вспоминая одну единственную ночь. В общем, ни на что такое уже не рассчитывала. Но в этот же вечер увидела начальника голым. Сначала просто в плавках, когда он позвал меня поплавать в бассейне, а затем... Демид ушел первым, а я немного задержалась в джакузи, смакуя воспоминания о мокром шефе почти без одежды. Какой-то озабоченной становлюсь. Сколько прошло после расставания с Максимом? Видимо, достаточно, чтобы оголодать. Все еще витая в приятных воспоминаниях, иду в сторону душевых. Рывком распахиваю дверь, а там он, под душем, спиной ко мне. Тихо и плавно закрыла дверь. Пожалуй, слишком плавно и медленно, до последнего не отлипая взглядом от открывшейся картины. Ой, как неловко вышло, мужские и женские раздевалки перепутала. Оглянулась, встретилась взглядом с какой-то женщиной в бассейне. У нее выпученные изумленные глаза. Что она тоже и делала, случайно увидела. Понимаю ее. У меня, наверное, сейчас тоже такие глаза, как у нее. На следующее утро босс отвез нас на работу. Вышел на парковке из машины, на этот раз ловя многозначительные взгляды случайных коллег. Ну все, нас точно в парочку записали. И можно даже не пытаться отнекиваться, все равно не поверят. Остается только смириться. Смотрю на начальника, а перед глазами не он, а его вид со спины. Там такие крепкие идеальные орехи. Полночи, зараза, снился. Не выспалась совсем. Ближе к обеду шеф вызвал к себе, показал присланную Борисом примерную смету работ. Взглянув на сумму, мысленно присвистнула. Но в целом покупать квартиру тоже было бы дорого. А там ипотека с очень даже существенными процентами. Здесь же их не обещают. Даже Громов самым серьезным видом подсовывает мне договор о том самом беспроцентном заеме. Так-так. Тут есть дополнительные условия, о которых вчера Демид не упоминал. Здесь написано, что я обязана буду вас уведомить, если захочу сменить постоянное место жительства с участка на какой-либо еще. Для чего? Я ведь даю этот заем, по сути, чтобы вы были моей соседкой. Если вы съедете, то сам договор теряет смысл. Так что я хотел бы знать о ваших передвижениях, чтобы хотя бы иметь возможность с вами их обсудить. А вот этот пункт сообщить, если собираюсь кого-то из людей поселить на постоянной основе на участке. Сообщить, кого именно и с какой целью. Мне кажется, это ущемляет мою свободу и независимость. Я же не оспариваю ваше решение по подселению. Только хочу быть в курсе. А если по каким-то уважительным обстоятельствам я не смогу об этом сообщать? Там дальше в договоре есть про обстоятельства непреодолимой силы и стихийные бедствия. Ух, неожиданно это все как-то. Это к мужчину, если заводить на постоянной основе, надо его сначала в гости к шефу будет вести. На знакомство. Договор в итоге подписали без каких-либо правок. Он был составлен со всей идеальной скрупулезностью. И так, что не придерешься, а обязательства по нему не такие уж напряжные. В этот же день мне на счет упала более чем серьезная сумма. С одной стороны, приятно, а с другой страшно, мало ли что. Вдруг не справлюсь со взятыми на себя обязательствами, а деньги уже получены. Вечером возвращаюсь вместе с шефом на участок. Бедные козы от шума и активности вокруг забились в дальний угол участка. В этом углу кто-то их и привязал, а еще заботливо сколотил навес от солнца и кормушку. Котята прячутся под крыльцом, а возле обрыва самый движ. С удивлением рассматривают торчащие земли сваи. Борис тоже тут хвалится, что мой дом будет построен гораздо быстрее, чем у Громова, потому что у него другая, более основательная и долгая технология строительства. Еще и дом трехэтажный, а также поведал о том, что шеф еще планирует сделать очень красивый и удобный спуск от участка к воде и небольшой пирс, если удастся согласовать с администрацией. А еще у босса запланированы бассейны. Один большой летний, тоже на краю обрыва, чтобы, значит, с красивыми видами. Другой же поменьше, в доме на зимний период. Там же сауны и прочие приятности. Ну что тут сказать, красиво жить не запретишь. Мне же так странно от того, что я практически ничего не решаю, только наблюдаю. После недоделанного ремонта в той квартире, которую я с успехом разгромила, мне такой подход, ну, очень нравится. Пока все обсудила, пока животных успокоила и накормила, почистила старый дом от следов ночевки коз, не заметила, как стемнело. Ко мне подходит начальник. «Мара, нам пора». «Куда?» — недоумеваю я и протягиваю шефу кружку молока. Демид с благодарным кивком ее забирает и залпом выпивает. Все время, что мы здесь были, не видела, чтобы начальник что-либо ел или пил. Много говорил с рабочими и Борисом, с кем-то созванивался. «В дом отдыха, домой я уже не поеду поздно». «Ну а я тут при чем? Вы же понимаете, что мне неловко. Получается, я к вам на шею сажусь». Я поеду, только за меня ничего оплачивать не нужно. Идеал чему-то там в своих мыслях покивал, наблюдая за тем, что творится на участках. А когда приехали в дом отдыха, сходу все не глядя оплатил. На пару недель вперед. И только удивился, когда я ему предъявила, что не надо было. Сказал, что забыл по рассеянности. А когда настойчиво предлагал отдать ему деньги, сделал вид, что не слышит, и скрылся в своем номере. «Ладно, я все обязательно верну, не деньгами, так еще чем-нибудь». Поздно вечером, забравшись в джакузи, наконец добралась до своего блога. За всеми недавними событиями совершенно про него забыла, а там последний мой пост в нескольких сетях набрал неожиданно очень большую популярность. Огороднически-садоводнические посты столько не набирали. 1000 самых разнообразных комментариев, много новых подписчиков. А я все это пропустила, заглядывая в виртуальный кошелек и новый шок. Целый ручеек мелких сумм, несколько покрупнее и одна прям очень крупная от какого-то анонима. С деньгами прям неожиданно. В одной сети бот предложил монетизировать блог, подключив рекламу. Это тоже значит, какая-то монетка мне будет идти. Этак я и долг смогу Демиду быстрее отдать, если получится и дальше набирать популярность в сети. С еще большим энтузиазмом взялась за написание постов. У меня же много новых новостей. Для начала про решение идти на свадьбу, про то, что нашла потрясающего мужчину в сопровождении. Сразу после написания поста читаю быстро появляющиеся комментарии с советами. Кто-то против того, чтобы я шла, считает, что делать там нечего, только нервы себе портить. Кто-то, наоборот, советует идти и высказать там всем, как они неправы, предлагают варианты мести. Едва успеваю отвечать на шквал, то и дело появляющихся комментариев. Позже, наконец, нахожу время написать пост о том, что решила строиться на участке, что у меня и коз будет дом, но переживаю, что до холодов можно не успеть жильем. И опять новый поток комментариев уже с советами по строительству. Легла в итоге поздно, а когда утром с трудом проснулась, первым делом заглянула в блоге и кошелек. Новая крупная сумма от анонима, причем в этот раз с комментарием. На свадебное платье, которое будет лучше, чем у невесты. И просьба в блоге показать, что я выберу желательное себя тоже в нем. Ясно, понятно, учтем. Я вообще-то не хотела себя показывать. Вдруг кто-то из знакомых или родственников увидит и прочитает блог. А сейчас думаю, какая вообще разница? Какое мне дело до их мнения? Все последующие дни полетели с пугающей стремительностью. Днем работа, вечером стройка. Пока я за всем слежу лишь номинально, только деньги перевожу, когда мне предоставляют счета по актам выполненных работ. Счета хоть и большие, но по моим расчетам и тому, что я вижу на участке, все равно меньше, чем фактически выполненные работы. Так мне заодно с участком шефа почистили землю от всей ненужной поросли, разровняли. Тот же навес для коз сюда же, с добавившимся чуть позже загоном. В очередной пресс заметила, что починили ступеньки, оставив для котят сбоку лаз под крыльцо. Что-то точно сделали с крышей, потому что в один из вечеров начался дождь, а когда я зашла внутрь, решившись, наконец, пригласить к себе и шефа, обнаружила, что стены совершенно сухие. И вот этого вот всего ни в каких сметах я не нашла. Я же как только не готова благодарить шефа, но все как-то не до разговоров. Я вижу, что Демид всерьез увлекся стройкой, глаза горят, до дома редко доезжает. Все чаще мы вместе поздно ночью приезжаем в пансионат. Не знаю, как босс, а я падаю почти сразу в постель и засыпаю без сновидений. На выходных, казалось бы, должно быть меньше дел, но нет. До свадьбы сестры и бывшего жениха осталось не так много времени. Подписчики очень просили, раз я все равно туда иду, выглядеть на все 100. Ну и я стараюсь как могу. Всевозможные процедуры красоты, спорт, подбор одежды. На удивление, все это занимает немало времени. С учетом того, что красиво и безупречно в этот день, я должна быть во всех местах. Вот прям, чтобы не к чему было придраться. Шеф же на выходных готовится к своей командировке. Ну и не знаю, что он там еще делает. Но выходные он уезжает, а на участке не появляется. Командировка уедет уже на следующий день после свадьбы. Удачно, конечно, что успеет попасть на этот праздник. Вот только в связи с его будущим отъездом стала обозначаться новая проблема. На работе уже узнали, что на время командировки меня назначают исполняющие обязанности руководителя. И доверенные лица быстро мне донесли, что готовится бунт. Мою власть хотят дискредитировать, показать всем, какой я ужасный руководитель, что работники меня не слушают и работают через пень-колоду, уходя и приходя, когда вздумается. А все почему? Откуда такая ненависть у коллег? Во-первых, это не все против меня повернулись. Есть несколько зачинщиков, которые мутят воду и всех подговаривают. Во-вторых, не любят меня в основном за то, что я выскочка, столичная штучка, карьеристка, идущая по головам, всегда в деловых костюмах, строгая, никому не помогаю, за другого работу не делаю. В-третьих, и вот тут самая большая причина для обиды ненависти. Я сплю с шефом. Ни у кого в этом сомнений нет. Мы приезжаем и уезжаем вместе. Босс ко мне не придирается. Исполняющий обязанности назначил, проигнорировав всех начальников отделов. Значит, мы любовники. А еще, кажется, нас кто-то вместе видел в пансионате. Участие женского коллектива, кто помоложе и без штампа в паспорте. Насколько я поняла, все это вызывает дикую обиду и зависть. Именно в женском коллективе основные зачинщики заговора против меня. Ситуация непростая. Громов улетает на 1,5 недели. На мне будет контроль стройки, в том числе и на его участке. А еще я останусь один на один с буянищим коллективом, без какой-либо реальной власти. То, что я могу подписывать бумаги, роли не сыграет. Рычагов давления у меня нет. Авторитета на новом месте толком еще не заработала. Если что-то не подпишу, работники могут потерпеть до приезда начальника. Ох, чувствую, будут изгаляться. А на меня потом в центр могут накапать, как я плоха в качестве руководителя. А потом мне штрафы прилетят, объяснительные писать. Впрочем, я ведь в курсе проблемы и уже активно работаю над путями ее разрешения. И на самом деле сейчас для меня все это мелочи в сравнении с предстоящей чужой свадьбой. Идеала в эти подковерные рабочие игры не посвящаю. Помощи не прошу. И без того ему сильно должна. Хочу справиться сама. И вот до свадьбы уже остается совсем немного. А я все еще не выбрала платье. Но сфотографировалась в самых удачных, на мой взгляд, нарядах и прямо из торгового центра выставила 3 варианта в разных платьях в своей сети. Не полностью, половина лица обрезала, но пообещала, что в день свадьбы сфотографирую себя при полном параде. Засела в кафе с чаем. С интересом отслеживаю комментарии и сам ход голосования. Заразная штука эти сети. Вот так живешь сам по себе, сам все решаешь и кажется, будто никому не нужна. А тут такой большой совет по всем ключевым аспектам жизни. Множество экспертных мнений, ярые споры о том, что именно тебе лучше надеть, восторги и комплименты твоей фигуре. Шутеечки о том, что жениху станет плохо, и он 100 раз пожалеет и поймет, как был неправ, как только меня увидит. Итак, золотое платье, черное или бежевое, облегающее фигуру так, что может показаться в определенный момент, что его вовсе нет. Но по фасону сдержанное, длинное, элегантное. Объявила, что спустя час голосования пойду покупать одно из платьев. И совсем не факт, что именно то, за которое проголосовали, но мнение учту. Пока жду, бабушке позвонила поболтать. Рассказала ей, что все-таки пойду на свадьбу. Не абы с кем, а с соседом. Ба поохала, повздыхала, расспросила, что да как. Даже сказала, что тоже тогда приедет. А то как я в этом змеином логове почти одна буду. Бабуля отговорила. Ей важно здоровье и нервы беречь в ее почтенном возрасте. Тогда ба сказала, что моему отцу позвонит и хорошенько промоет мозги. Я попросила только ему не говорить, с кем я собираюсь приехать, а то ведь разболтает раньше времени. Тем временем в сети разгорается горячий спор о том, какое же платье лучше надеть. С одной стороны, все платья очень хвалят, но находятся и замечания. Бежевое кому-то кажется неприличным, золотое излишне пафосным, черное мрачным. Заглядываю в виртуальный кошелек. Его периодическое пополнение от подключенной рекламы меня всегда радует. О, вот прям только что сумма пришла. Но это от частного лица, аноним. Сумма крупная и подпись. Платье хороше, но на вас особенно. Великолепная фигура, взгляд не оторвать. Возьмите все. Нормально так. Это ведь уже почти флирт, да? Что-то подсказывает, что аноним с кругленькими суммами один и тот же. Когда голосование закончилось, оценила результаты. Пофыркала на словесную перепалку в комментариях, какое платье лучше. Зашла еще в пару магазинов и, наконец, отправилась домой. В процессе примерки очередных раздумий услышала, как в номер постучали. «О, шеф!» «Добрый вечер», — улыбаюсь. «Вы что-то хотели?» «Да, уточнить, что завтра и как по времени, во сколько точно за вами заезжать». Задумчиво прикусила губу. «Знаете, Дмитрий Алексеевич, по поводу свадьбы хотела все же с вами еще раз поговорить. Я все думаю, что, возможно, вам не стоит туда ехать. Зайдете на разговор, я поясню, почему». «Хорошо». Распахиваю дверь. Громов намеревался сделать шаг внутрь, но застыл, увидев меня полностью. «Вам очень идет наряд. Непривычно видеть вас такой». Димит не сводит с меня пристального изучающего взгляда. Чувствую, как начинаю краснеть. Смущенно поправляю волосы. Я еще не праздничная, прически нет. Платье в итоге взяла черное, потому что очень элегантное и очень подходит под мое настроение и сам этот праздник. На самом деле я и не хочу выглядеть как-то кричаще или излишне ярко. Просто красиво, достойно, элегантно. Не собираюсь пытаться затмить невесту и что-то кому-то доказывать. Это я иду туда смотреть, как кто выглядит и что хочет из себя показать, кому доказать. И чем ближе час начала этого торжества, тем сильнее начинаю сомневаться. Что мне, в принципе, нужно туда ехать? Иными словами, паникую.